198. С ростом вмещения развивается чувство ответственности. Явить нужно понимание ответственности перед большим планом, потому нужно в каждом решении осознать полное чувство ответственности. Как пространственный огонь насыщает полная ответственность. Полная ответственность должна насыщать каждое действие, ибо чувство вмещения может тогда утверждаться, когда чувство ответственности устремляет дух к явлению и исполнению воли иерархии. Потому космическая отвага наполняет носителя огня, потому можно осознать утверждение высшей воли, когда дух истинно исполнен ответственности. Так победы достигаются, так непобедимы исполняющие волю иерархии.